ночи для тебя. Все, что хочешь, без тебя мне не надо. Только будь со мною рядом для тебя. Дни и ночи для тебя. Все, что хочешь.